Послушайте, князь. Я остался здесь со вчерашнего вечера, во-первых, из особенного уважения к французскому архиепископу Бурдалу, у Лебедева до 3 часов откупоривали, а во-вторых, и главное, и вот всеми крестами крещусь, что говорю правду истинную, потому остался, что хотел, так сказать, сообщив вам мою полную сердечную исповедь, тем самым способствовать собственному развитию. С этой мыслью я и заснул в 4 часу, обливаясь слезами. Верите ли вы теперь благороднейшему лицу? В тот самый момент, как я засыпал, искренно, полный внутренних и, так сказать, внешних слез, потому что я, наконец, я рыдал, я это помню, пришла мне одна адская мысль. А что, не занять ли у него, в конце концов, после исповеди-то денег? Таким образом, я исповедь приготовил, так сказать, как бы какой-нибудь фенезарф под слезами, с тем, чтобы этими же слезами дорогу смягчить, и чтобы вы, разластившись, мне 150 рубликов отсчитали. Не низко это, по-вашему? Да ведь это ж, наверное, неправда. Просто одно с другим сошлось. Две мысли вместе сошлись. Это очень часто случается со мной беспрерывно. Я, впрочем, думаю, что это нехорошо. И знаете, Келлер, я в этом всего больше укоряю себя. Вы мне точно меня самого теперь рассказали. Мне даже случалось иногда думать, продолжал князь очень серьезно, истинно и глубоко заинтересованный, что и все люди так... Так что я начал было и одобрять себя, потому что с этими двойными мыслями ужасно трудно бороться. Я испытал. Бог знает, как они приходят и зарождаются. Но вот вы же называете это прямо низостью. Теперь я опять начну этих мыслей бояться. Во всяком случае, я вам не судья. Но все-таки, по-моему, нельзя назвать это прямо низостью. Как вы думаете? Вы схитрили, чтобы через слезы деньги выманить. Но ведь сами же вы клянетесь, что исповедь ваша имела и другую цель, благородную, а не одну денежную. Что же касается до денег, то ведь они вам на кутеж нужны, не так ли? А это уж после такой исповеди, разумеется, малодушие. Но как тоже и от кутежа отстать в одну минуту? Ведь это невозможно. Что же делать? Лучше всего на собственную совесть вашу оставить, как вы думаете? Князь с чрезвычайным любопытством глядел на Келлера. Вопрос о двойных мыслях, видимо, и давно уже занимал его. «Ну, почему вас после этого называют идиотом, не понимаю!» — вскричал Келлер. Князь слегка покраснел. «Проповедник Бурделу, так тот не пощадил бы человека, а вы пощадили человека и рассудили меня по-человечески, в наказание себе, и чтобы показать, как я тронут, не хочу 150 рублей, дайте мне только 25 рублей и довольно. Вот все, что мне надо, по крайней мере, на 2 недели, раньше 2 недель за деньгами не приду. Хотела Агашку побаловать, да не стоит она того». О, милый князь, благослови вас Господь!